самолете он смотрел на дверцу пилотской кабины и сквозь ее металлическую преграду внушал пилотам, чтобы они быстрее гнали тяжелый реактивный лайнер, гнали к Хабаровскому аэродрому, где в ресторане «Аквариум» заливают горе вином потерпевшие крушение неудачники, коротают время до вылета сонмы горящих надеждами и радужными мечтами отпускников, летящих на юг. На каменных плитах и в модерновых креслах аэровокзала мается в ожидании бродячий северный и восточный люд, от могучих диктаторов золотых приисков до молодых специалистов и жилистых бывалых работяг горных разработок. В городке после суматошного и исполненного волнения лета осталась одна Лариса, владелица трехкомнатного особняка, перечисленного количества плодовых деревьев и удравшего мужа. А самолет летел слишком медленно, ибо кроме Атьки он вез еще и тяжкий груз Атькиных жизненных шрамов, первых семейных сцен, слез и ночных объяснений. Хуже всего было то, что Атька оказывался в стане странного племени однолюбов. Шрамы на Атькиной душе с хрустом оформлялись, и он думал о том, как много скрывается за рядовой и привычной телеграммой: «Шлите денег на дорогу». Вспоминал, как они всегда дружно гоготали над этими телеграммами и с гоготом отправляли посыльного с монетой до ближайшей почты. Его мужская семья, конечно, сделала так же. Отдохнул, в общем, Атька на юге. Впрочем, кто знает, чем еще все это кончится. А человек по имени Три Копейки, с которого начался рассказ, оказался или дураком, или мудрым трусом, ибо в ответ на Атькино предложение ехать в экспедицию рабочим сказал: «Местность эта и жизнь не особенно меня прельщают, но достоинство их в том, что я до тонкости знаю каждый винтик и весь механизм. Этим бросаться не приходится». Конец озвученной книги. Запись произведена в звукозаписывающей студии «Сим-Сим». Февраль 2012 год. Читала Саша Жукова.